Следующий месяц я так и не покинул бортносителя. Тем более сами наемники ремонтировались спокойно, не беря новые наймы, отдыхая в системе. Пара их крейсеров куда-то уходили на неделю, как я слышал из переговоров экипажа. Но это был разовый наем по охране конвоя, так что вернулись они скоро. За оставшиеся дни я все доделал, закончил раньше на 2 дня указанного в контракте срока и сдал свою работу. Приняли у меня ее легко, из 60 машин восстановил я 47, а это много, поверьте мне. Остался откровенно неремонтопригодный хлам. Кстати, местные тоже были ушлыми. Не только я обломки на свалку отвозил, по-мелкому зарабатывая на этом, но и старший техник летной палубы. Мы с ним договорились, что будем делить пополам оплату за эти отходы. Заработал почти 300 кредов, столько же ушло технику. Вполне неплохо. За время работы я активно посещал тренажеры, как пилотский, так и боевой, тратя по 1,5 часа на каждого, что никак не сказывалось на моей основной работе. Тем более боевую мощь корабля, его москитный флот я практически довел до идеала, и тот теперь мог браться за заказы. Так вот, работая по малому флоту, я выполнил просьбу капитана провести диагностику самого носителя. На это у меня ушло 2,5 дня. Данные я переслал ему. Оплатой за диагностику было то, что мне поставили боевой имплант. Сам, изучив повреждения, я решил, что вполне справлюсь с ремонтом, кроме замены двигателя, да и не было денег на него у капитана. Более того, даже за такой ремонт платить ему было нечем. Однако я нашел выход. Можно оплатить не живыми деньгами, а чем-то не менее ценным. Подумав, капитан неожиданно предложил в качестве оплаты за ремонт трофейный боевой дроид 4-го поколения «Лаприкон», производства нашей империи, из штурмового комплекса с таким же названием. Тот ему был не нужен, был в полном порядке, а стоил почти 3000 кредов. Также подумав, я согласился. Странно, что капитан сразу о нем не вспомнил и не выставил на торги. Правда, почему он его предложил, узнал быстро. Продать такой дроид можно только по заниженной цене. Все же тот продавался отдельно, а не в комплекте со своим колесом, да и перекупщики цену гнули, а покупателя на него найти сложно. Оказалось, дроид был выставлен на продажу по реальной цене еще на момент прибытия, но пока никого не заинтересовал. Конечно же, капитан не мог мне вот так его продать из-за моего 0-го уровня гражданства, но и оформлять официально покупку мы не собирались. Я забирал его для перепродажи, именно так мы его и оформили. Так что следующие дни я уже занимался ремонтом судна. Силовой набор тоже ремонтировал, каждый раз понимая, что знаний для этого у меня не хватает. Но первая из инженерных баз 5-го ранга уже училась, так что я надеялся, что скоро смогу производить нормальный ремонт. Кстати, это я посоветовал помощнику капитана серьезно снизить расходы на покупку запасных частей и ремкомплектов для восстановления корабля, закупая их не в специализированных магазинах, а на свалке. Качество тоже, несмотря на то, что основная часть материала была в употреблении, но зато существенно ниже по цене. Вот так и работал, пока не закончил все, о чем мы договорились с капитаном по новому 2-му контракту, уже на восстановление носителя. Неполного, естественно, напомню про двигатель. Правда, сам двигатель я извлек и разобрал на запчасти из того, что уцелело, продав эти блоки, потому и хватило на ремонт корпуса и силового каркаса носителя. Распрощавшись с экипажем этого корабля, я там уже стал своим, вылетел на следующее место работы. Капитан предлагал мне место корабельного инженера, но я отказался. Люблю свободу и индивидуальность. Тем более через неделю после того, как я их покинул, они нашли тот жирный найм, что так долго ждали, и покинули систему. Конечно, экипаж мне нравился, нормальные ребята, но свобода дороже. Тем более я прошел весь курс обучения на тренажерах, как по пилотскому направлению, так и по боевому, а это многое значило. Про то, что они нормальные ребята, я не солгал. Действительно приятные в общении люди. Однако, работая на борту и видя более тесное общение между свободными и рабами, я понял, что есть 2 стороны жизни у наемников. Со мной, то есть со свободным, они вели себя вежливо и обходительно, как с любым свободным гражданином. А вот между ними и рабами пропасть, и наемники это демонстрировали. То есть не унижали или еще что, все же вместе в бой идти, но разговаривали не как с людьми, а как с неодушевленными предметами. Рабов они именно и считали не более чем одним из штрихов обстановки или полезным инструментом. Сам я до такого не дошел, это нужно родиться в империи, но все же внимательно следил, как живет экипаж. Это была еще одна, до этого неизвестная мне сторона жизни в империи.